Глава 36. Дернув на себя дверь, я попала в самый настоящий рай для девочек. Нежно-розовые стены, кафель на полу с мелким узорчиком золотистого цвета, что прекрасно сочетался с общим интерьером. Кабинки с черными матовыми стенами делали помещение глубже и будто бы больше, чем есть на самом деле. Огромные зеркала с подсветкой делали помещение современным, а раковины из мрамора или из чего-то похожего на него, сохраняли эффект роскоши. Я даже зависла на мгновение, застыв на пороге, не в силах оторвать взгляд от помещения. Надо же, даже туалеты роскошные. Да, не из моего мира все это. Так, сосредоточься. Не за разглядыванием интерьера ты пришла. Валентина стояла напротив меня около одного из зеркал и усиленно пыталась поправить помаду. Получалось у нее странно, скажу я вам. Ее слегка шатало, выдавая количество выпитых бокалов, а мутный взгляд явно мешал качественной работе с инструментом. Правда, ничего из вышеперечисленного не сделало из моей почти свекрови нормального человека. «Этот туалет не для прислуги», — не отрываясь от зеркала, произнесла она надменно. «Понаберут по объявлению». Я вместо ответа расстегнула замочек на затылке и сняла маску, не сводя взгляд с этой пигалицы. В голове, в ответ на ее выпад, мгновенно появились мысли о том, что именно эта женщина стала причиной всех моих бед по жизни, начиная от ее вмешательства в жизнь своего сына, заканчивая сговором с целью навредить мне и моему сыну. Я не имела права оставить все как есть. Мне было просто необходимо ее признание. Еще раз проверила кнопку на диктофоне и покашляла, заставляя ее повернуть лицо на меня. Получилось не очень, с учетом того, что эта высокомерная мадам считала ниже своего достоинства разговаривать с официанткой. «Кажется, нам с вами есть что обсудить, не так ли?» Тон старалась держать ровным, чтобы ни в коем случае не выдать своего волнения. Момент узнавания наступил не сразу. Пару мгновений моя несостоявшаяся свекровь тупо пялилась на меня в отражении мутным взглядом. А потом, как по щелчку, рассвирепела, скорчив злую гримасу. «И что ты тут забыла?» «Я, кажется, сказала», — терпеливо повторила я, честно говоря, внутренне теряя терпение. «Поговорить». «Ох, врезать бы ей сейчас хорошенько». За отношение к моему ребенку и за то, что не может не совать нос в чужие дела. «Мне с такой, как ты?» — брезгливо поморщилась женщина. «Обсуждать нечего. Неужели?» Я картинно постучала пальчиком по подбородку. «Кажется, у меня несколько иное мнение». «Фух!» — картинно закатила глаза она. «Плевать я хотела на твое мнение!» «За что вы меня так не взлюбили? Могу я поинтересоваться?» «Не то чтобы мне было это интересно, но надо же с чего-то начать разговор». «Потому что таким, как ты, не место в нашей семье!» Женщина ощерилась, будто гиена, выпучив глаза на меня. «Надо же, как быстро!» «Твоя задача была исчезнуть и не появляться!» «Так нет же! Вылезла из своего угла и снова сбила моего сына с пути!» «Не нужна ты ему! Запомни это раз и навсегда!» «У вашего сына немного другое мнение». «А он не понимает и половины», — повела плечом женщина. «Молод еще! Моя задача — уберечь его и его состояние от таких змей, как ты». «И каким же образом?» — удивилась я практически правдоподобно. «Неужели вы решились на глупость?» «Не глупость, деточка, а на решение проблемы. Жаль только, что ты живучая оказалась». «Ну, ничего, мы еще не закончили с тобой. Квартира была только первым шагом, так что советую тебе убраться из города и не маячить перед глазами». Гордо приподняв подбородок, меня окинули презрительным взглядом. «Ни рожи, ни кожи!» — снова скривило лицо Валентина Николаевна. «И не стыдно вам? Вы чуть не угробили меня и моего сына. «Вашего внука! Не смей мне приписывать родство с твоим щенком!» — взвилась женщина. «Ни ты, ни твой ублюдок не будете претендовать Ни на единую копейку от имущества моего Мишеньки. Леночка вот-вот родит, и тогда у Миши не будет времени ни на тебя, ни на твоего заморыша. Пока он отнекивается, но потом, стоит только увидеть глазки своего новорожденного дитя, как он и думать о тебе забудет. А если ты не поступишь благоразумно, то придется повторить то, что почти случилось в твоей квартире. Вот оно, признание. Что у трезвого в голове, то у пьяного на языке. Вы понимаете, что фактически признались в преступлении? Облокотилась я на дверной косяк. Очень неосмотрительно с вашей стороны. Ой, отмахнулась женщина на маникюренной рукой. Да кто тебе, бедолаге, поверит? Мое слово против твоего. Выбор очевиден. Среди моих близких друзей множество тех, кто быстро заткнет тебе рот, чтобы не выступала. Так что хоть обкричись, только подтвердишь свою дурость. Может, хоть ребенка заберут, чтобы ты прекратила его использовать как инструмент манипуляции моим сыном. Кажется, вы слегка меня недооцениваете. На самом деле, держать себя в руках сейчас мне давалось с трудом. Не отпускала мысль, что я так хочу отомстить этой ненормальной, но в голове набатом стучали слова брата о благоразумии. Это единственное, что меня сдерживало от необдуманных поступков. «Мне кажется, что ты слишком много на себя берешь». Женщина повернулась ко мне лицом и, шурша подолом платья, подошла ближе. «Тебе никто не поверит, понимаешь? Кому ты нужна?» «Мне». Аромат одеколона моего брата плавно смешивался с ароматом Миши. Оба мужчины стояли позади меня, как скала. «О, как же приятно!»